Свет учения. Сижу дома, зализываю раны, воюю с болячками, ругаюсь с внуком, которого безумно люблю. И вот получаю приглашение на кафедру телерадиожурналистики Южноуральского государственного университета, которая была создана моими коллегами, журналистом Людмилой Шестеркиной и оператором Сергеем Гордиенко. А с Сергеем я всегда работал с удовольствием. Да и Людмила Петровна была журналистом известным, популярным, много лет являясь собственным корреспондентом канала «Россия». И я с удовольствием согласился, потому что мне всегда нравилось начинать новое дело. Я рад, что спустя несколько лет кафедра сформировалась как настоящая кузница журналистских кадров. Людмила Петровна стала профессором, и ее студенты регулярно побеждают на многочисленных конкурсах, трудятся в челябинских и московских СМИ. А тогда все были в начале пути. Моим научным багажом был телевизионный режиссерский опыт. Я даже не был в чистом виде преподавателем. «Ребята», — обращался я к студентам, — «то, что я говорю, не конспектируйте ни в коем случае, у вас будут неприятности. Я у вас работаю вирусом, заражая профессией, которую очень люблю. И должен сказать, что вам со мной повезло. Это первый набор, первый курс». В некоторых взглядах я читал: дядечка-то не очень скромный. «Я здесь не потому, что очень умный», — продолжал я. «Дело в том, что я долго живу. На моих глазах начинались и заканчивались телевизионные карьеры, и я могу точно сказать, чего в ремесле делать не надо. А что надо, зависит от вас самих». На первую встречу студенты пришли с родителями. Я рассказывал собравшимся о том, что профессия тележурналиста — это очень серьезно. «От вашего слова будет зависеть судьба и даже жизнь человека». Потом задавали вопросы родители. Неожиданно встала мама одной студентки. «Леонид Григорьевич, скажите, компьютер для дочери надо покупать сейчас или на старших курсах?» «Ничего себе вопросик», — подумал я. «Тут сидят студенты, судя по одежде, дети не очень богатых родителей». И решил пристыдить мамашу. «Дорогие друзья», — обратился я к аудитории, — «у кого есть компьютер?» И увидел, как вся группа подняла руки. Тут уже стыдно стало мне. Я почувствовал, что пересидел дома, и новая волна научно-технической революции прошла стороной. Начал наверстывать упущенное. Теперь прислушиваюсь к своим болезням, но отвлекает от этого меня интернет. Раньше, почувствовав недомогание, хватался за таблетки. Сейчас включаю компьютер и во всемирной паутине смотрю все, чего не хватало прежде. К примеру, у нас не показывали старые американские мюзиклы, а я их очень люблю и не считаю это непатриотичным. Еще я люблю смотреть в интернете черно-белое кино эпохи его расцвета. Тогда в киноиндустрию пришли настоящие литераторы, драматурги, режиссеры. Теперь я понимаю, сколь многое наши кинематографисты заимствовали у великих мастеров. Но, возвращаясь к периоду своей преподавательской деятельности, могу сказать, приятно, что я как-то повлиял на профессиональную ориентацию студентов. Я их водил по театрам, по музеям, благо повсюду там были люди, которых я знал с детства. И ребята, запросто общаясь с заслуженными народными артистами, известными художниками, даже с высокими чиновниками, осознавали, как важно быть любопытными. Лишь недалекий человек полагает, что любопытство — это порок.